Отнесите капитана Жемье. Слушаю, господин лейтенант. Он взял книгу. Лейтенант хотел унизить Пьера. Коммунист, наверное, признает только пролетарских поэтов. Пускай прогуляется. До фермы, где стояли артиллеристы, было 4 километра. Капитан Жемье тоже был эстетом. Просил, пришлите что-нибудь почитать, я со скуки составляю словарь рифм. Забравшись под навес, Пьер раскрыл книгу. Стихи. Он не поглядел, кто автор. Бывает радости наперечет. Не зацвести ему, но он живет. И захлопнул. Ему показалось, что его окликнула Аньес. Подошла, провела рукой по мокрой щеке. Рука горячая, а с лица падали капли дождя. Он пошел дальше по крутой дорожке между виноградниками. Ферма была скрыта маленькой рощицей. Направо осталась церковь. Петушка на колокольне сбили. Пьер обогнул воронку, машинально подумал, пристрелялись, и свернул с дороги. Он отдал книгу близорукому застенчивому капитану, выпил с артиллеристами кувшин молодого кислого вина, пошел назад. Вот так штука, дождь перестал. Громкоговорители смолкли на час раньше обычного. Прошумел внизу ружейный выстрел, но остался без ответа. Воцарилась тишина. Пьер смутно повторял, бывает радости наперечет. Вечером будет письмо от Аньес. Потом синик, душное животное тепло, уютный храп рыжего ива. Вдруг в тишину ворвался грохот. Это приключалось по 2 раза в сутки, но Пьер никак не мог привыкнуть к первому разрыву. Мир сразу менялся, раздирали воздух. Сейчас ответят наши. Пьер пошел в сторону и присел на корточки. Мокро. Придется просидеть час. Зато вечером будет письмо. Он не осознал 2-го разрыва. Только подскочил, осколок попал в пах. 30 минут спустя его подобрали артиллеристы. Очнулся он под утро. Увидел невыносимо четкий свет лампочки без абажура и сейчас же закрыл глаза. Медленно припоминал книга, артиллеристы, вино, снаряд. Он, кажется, ранен. Может быть, умирает? Нет. Спит? Он захотел повернуться на правый бок. Всегда так спал, но вскрикнув. Значит, умирает. Нужно вспомнить что-то очень важное. Напрягаясь, он вспоминал, сам не знал, что. Хотел увидеть Аньес, как увидел ее под навесом. И не мог, лица не было. Он только повторял, чтобы успокоить себя, имя. Аньес. Подошла сиделка, поправила подушку. У сиделки лицо было длинное, как черта. Он подумал, чужая. Потом увидел на одеяле яркую игрушку. Это была песочница, красная, с едкими зелеными полосками. Он сидел на куче песка. Из песочницы выходили пирожки. Нет, рыбы. Или, может быть, карлик с длинной бородой? Песок был сухим, формы распадались. Он крикнул, «Почему сухой?» Сиделка подошла с мокрым полотенцем, положила его на лоб Пьера. Он не почувствовал, снова впал в забытье. А под окном гремела музыка. 3-й батальон салютовал убитому немецкому летчику. Генерал Леридо произнес речь. «Мы преклоняемся перед останками воина. Любовь к Отечеству, чувство долга». И снова пошел дождь, еще сильнее, чем вчера, будто он хотел наверстать потерянное. Письмо от Аньес пришло, как и думал Пьер, вечером. Оно пролежало в канцелярии 3 дня. Его отослали с пометкой «Адресат скончался». Цензуру называли «теткой Анастасией». И Жолио жаловался, что эта тетка загонит его в гроб.